Злой человек старается вогнать боль как можно глубже и распространить ее повсюду, где может. Но чем он виноват? Ведь ни злодей, ни глупец не пришли сюда по своей собственной воле, не возникли сами по себе из ничего. Они — наследие многих миров и многих поколений. Злые не понимают, что они злы. В чем же тогда их вина? И злых можно простить, ибо в самом злом человеке есть нечто от нас самих, а в нас живет что-то и от него. Мы связаны с ним, а он с нами. Нельзя человека отделить от других людей. Молитва крестьянина о дожде — это моя молитва. Кровь, пролитая убийцей — мое преступление. Ты плакал вчера ночью, потому что стал это понимать. Гумер Макколей налил молока в овсянку и стал завтракать. Он вдруг почувствовал, что может, наконец, есть. Глава 27. Сколько чудесных ошибок! В кухню Макколеев вошли Улисс и его самый лучший на свете друг, знаменитый Лайонель Кэббот. Что ни говори, это была настоящая дружба, хотя Лайонель и родился на добрых 6 лет раньше Улисса. Они вместе слонялись по улицам и вместе глазели по сторонам, как могут слоняться и глазеть по сторонам только самые близкие друзья, непринужденно и не испытывая насущной потребности в беседе. «Миссис Макколей, — сказал Лайонель, — я пришел спросить, можно Улиссу пойти со мной в публичную библиотеку? Моя сестра Лилиан послала меня сдать книгу». «Идите», — сказала миссис Макколей. «Но почему ты не играешь с другими ребятами, с Агги, Альфом и Шегом?» «Они...» — начал было Лайонель, но потом смущенно замолчал. «Они меня прогнали», — признался он. «Меня не любят за то, что я глупый». Он молча поглядел на мать своего закадычного друга. «Разве я глупый, миссис Макколей?» «Конечно, нет, Лайонель», — ответила миссис Макколей. «Из всех соседских мальчиков ты самый славный. Но не сердись на других ребят, они ведь тоже хорошие». «Да я и не сержусь», — сказал Лайонель. «Мне они очень нравятся». Но всякий раз, когда мы играем, и я делаю хоть малюсенькую ошибку, они меня выгоняют. И даже ругают нехорошими словами, миссис Макколей. Стоит мне сделать что-нибудь не так, они на меня злятся и сразу говорят: «Хватит, Лайонель!» Тогда я знаю, мне лучше уйти. Иногда мне не удается поиграть и 5 минут, а то возьму... Да и напутаю что-нибудь с самого начала, тогда они сразу говорят: «Хватит», а я даже не понимаю, где я напутал. Мне хочется знать, что я должен делать, но никто мне ничего не объясняет. Каждую субботу они меня прогоняют. Со мной водится только Улисс, только он со мной играет. Но когда-нибудь они еще пожалеют, когда-нибудь они еще прибегут ко мне и попросят, чтобы я им помог». «Ну, а я возьму и помогу, и тогда им будет обидно, что они меня прогоняли. Дайте мне, пожалуйста, попить». «Сейчас», — сказала миссис Макколей. Она налила мальчику стакан воды, и тот выпил его до дна, причмокивая, как пьют все мальчишки, пока вода еще кажется им самым вкусным напитком на свете. «А ты разве не хочешь воды, Улисс?» — спросил Лайонель у своего приятеля. Улисс кивком подтвердил, что тоже хочет воды. Миссис Макколей налила ему. Когда он выпил весь стакан залпом, Лайонель сказал: «Ну, а теперь, пожалуй, сходим в публичную библиотеку». И приятели отправились в путь.